Шиноби и Чакра Мир 3, том 1, подготовка, глава 1, смертный. Перед тем, как я попал в мир, я увидел гигантскую фигуру и сразу же понял, куда именно я закинул меня. Как бы это странно ни звучало, нет, я и раньше знал, куда именно собираюсь отправить кусочек души, который я, но уже после отделения тот я вполне мог передумать и отправить меня в другой мир, Шинигами. Усилием воли я сформировал полупрозрачную человеческую фигуру, отдаленно напоминающую меня Луффи, и с достоинством поклонился. «Что тебе нужно в моем мире?» Он внимательно осмотрел меня. «Знание. Знание значит...» Взгляд Шинигами словно рентгеном прошелся по мне, и тот кивнул. «Хорошо, ты подходишь». «Подхожу?» «Да. В этом мире Наруто, о котором такой странник, как ты наверняка знает, должен погибнуть при родах». Я нахмурился. «Просто в теле не зародилась душа, а в самом мире не оказалось подходящей души для вселения, и ты подходишь для того, чтобы вселить тебя в еще нерожденного Наруто». Я понятливо кивнул. «Я согласен. Вот и хорошо, в самом мире можешь делать что хочешь, главное не дай угаснуть главной ветви клана Узумаки. По рукам». И стоило мне это сказать, как рука Шинигами схватила меня, и в следующее мгновение я оказался где-то в совершенно другом месте. Интересно, стоило мне это сказать, как рядом появился Шинигами, а рядом с ним стояла красивая красноволосая девушка с лисьими ушками, Милота. Она бросила на меня хмурый взгляд, после чего перевела его на Шинигами. «Господин, зачем вы позвали меня? Я нашел душу, которую можно подселить в твоего ребенка, чтобы он не умер при родах». В глазах девушки вспыхнула невероятная надежда. «Это, да, это он». Шинигами перевел взгляд на меня, как и девушка. «Знакомьтесь, общайтесь. У вас, как ты знаешь, есть 5 месяцев. Девушка понимающе кивнула, после чего очень внимательно осмотрела меня. «Шинигами же просто исчез. Не впечатляешь». Это были ее первые слова. «А должен?» Я усмехнулся и посмотрел на нее тем самым взглядом, которым пользовался, будучи королем пиратов Луффи и императором Карном, взглядом, который заставил девушку инстинктивно отойти немного назад и опуститься на колени. «А теперь, я прошу прощения». Мой взгляд тут же изменился, после чего я подошел к девушке и помог ей подняться, погладив ее по голове между ушками. «Прости меня, мое настроение скачет несколько сильнее, чем я рассчитывал, когда отделял этот кусочек души и отправлял его себя в поисках знаний». Взмах рукой, и зная принципы обращения с внутренним миром, я создаю 2 удобных кресла, в одно из которых помогаю сесть девушке, а во второе, стоящее напротив, сел сам. «Давай знакомиться», она кивнула. «Начну, пожалуй, я странник, странствую по мирам. Первый мир был ничем не примечательным, а вот второй, во втором я стал королем пиратов». Она слегка нахмурилась. «Не хмурься, морщинки появятся». Я усмехнулся, увидев, как от моего комментария ее лицо просто перекосило от гнева, а волосы, разделившись на пряди, поднялись в воздух. Что же касается моих слов о пиратстве, то это просто способ обозначить самого свободного человека в мире. Я не грабил деревни и города, не нападал на торговцев, даже помогал восстановить законную власть в государствах, куда приходили преступники, покрываемые мировым правительством. Я ностальгически усмехнулся. Да было время, кстати, эта внешность именно из того мира. Я задумчиво посмотрел на девушку. Затем был другой мир, мир, в котором я основал свое государство, но к нам пришел враг извне. К счастью, я знал о его приходе и успел подготовиться. Однако, некоторые обстоятельства полностью смешали планы, и вероятность победить стала минимальной, и мы спрятались, дождались, пока враг уйдет, и вышли из убежищ. Там я стал императором. Я повел по воздуху рукой и сформировал иллюзорный образ моего внешнего вида в том мире. И в конце концов сам пошел войной на того врага и уничтожил его. А это мой внешний вид в том мире. Знаю я многое. Более того, был мастером в использовании силы. Это вид энергии по типу магии, чакры и многих других видов. Но зная себя, я после отделения кусочка души, то есть меня, удалил у него, то есть меня, все знания о магии и силе. Я почесал голову, смотря на ошарашенную девушку. Мастер ближнего боя, умею пользоваться различными видами оружия ближнего и дальнего боя. Вновь чешу затылок. Ну, пожалуй, это основная информация. И как мне тебя называть? А как ты планировала ребенка назвать? Наруто. Она отвела взгляд в сторону. Ну и называй меня так, все же я буду твоим сыном, пусть и недолго. Она понуро кивнула. То есть ты знаешь? Да. Шинигами рассказал мне о моей судьбе. Я умру через несколько часов после родов. И это, к сожалению, никак не изменить. Я вздохнул. Ну так и как тебя зовут? Я Кушина Узумаки, Даттибая. Я являюсь шиноби деревни, скрытой в листве, также известной как Коноха. Она внимательно посмотрела на меня. Также во мне запечатан девятихвостый демон-лис. Она внимательно отслеживала мои реакции. Она неуверенно склонила голову на бок. А какая-то реакция будет? А можно? Да. Я встал и, подойдя к девушке, поднял ее, сел на кресло, в котором она сидела, после чего посадил ее к себе на колени и стал поглаживать по голове между ушек. Бедная девочка. А девочка была в ступоре. Она не понимала, что вообще происходит. Погоди. Она перехватила мои руки и, отодвинув их, встала с моих колен, внимательно посмотрев мне в глаза. Ты что, не понимаешь? Я же носительница демона. Ты в первую очередь, красивая девушка с лисьими ушками. Во вторую очередь, моя мама. Могу перечислить и третью очередь, и пятую, и даже десятую, но нигде не будет озвучено то, что ты носительница демона. Я, тем более, ты уж прости меня, но я немного знаком с историей одного из параллельных миров. Того, в котором душа в этом теле все же должна была зародиться сама. И если все, что я знаю о демоне, правда, то он просто разумный, который попал в плохую ситуацию. Да я за две свои жизни больше разумных убил, чем этот так называемый демон. Кушина растерянно стояла на месте, и то позволила мне встать с кресла и, вновь поймав девушку, усадить ее обратно на свои колени, вновь начав гладить ее по голове. Знаешь, она наконец пришла в себя. Это так странно. Даже собственный муж меня первое время не любил. Он думает, что я не знаю о том, что он креатура Данза. Что именно этот урод подстроил мое похищение и спасение. Думает, что я не заметила, как на меня влияли посредством окружения. Окружение? Не Яманака. Не. Она грустно усмехнулась. Лезть в голову Джинчурики для любого мозголома смерти подобно. В нашей чакросистеме слишком много агрессивной чакры демона. Это смывает любые закладки за считанные часы, а сами мозголомы просто теряют рассудок. Ясно. И что было дальше? Дальше, она посмотрела на меня и, поерзав у меня на коленях, поудобнее устроилась на них. Дальше я смирилась. Знаешь, пока была жива бабушка Мита, она многому меня научила, в том числе строить из себя умную, но не гениальную, девочку со взрывным характером, а еще читать людей. Так что понять, чего от меня ждут, было несложно. Она опустила взгляд. Как и просчитать, что, если я буду слишком своевольничать, демона просто выдернут из меня, и я при этом скорее всего умру. Вот и пришлось играть влюбленность в своего спасителя. Она вздохнула. Правда, они не учли, что и я умею играть на окружении и могу обронить слово тут, фразу там, промолчать здесь. А мои друзья, совсем не понимая того, поднимут тему две рядом с моим избранником. В общем, к моменту свадьбы он действительно меня полюбил, а я полюбила его. То есть сейчас все хорошо, ну если не считать скорой смерти, то да. Скажи, а ты можешь меня обучить? Ну, искусство печатей. Я знаю, что клан Узумаки вроде как им славится. Да но многому я научить не успею. Я пожал плечами. А многому и не надо, научи основам. Основам, которые позволят мне самому составлять печати, а уж моего опыта вполне хватит, чтобы применить эти знания и зарекомендовать себя гением. А там, наеду на кого надо, надавлю на то, что могу стать мастером печатей, и мне отдадут клановую библиотеку. Даттибая, ну ты и выдумщик. Да даже если это будет всего лишь копия. Пожимаю плечами. В общем, к выпуску я точно стану мастером печатей. А это значительно повысит мои шансы на выживание и на восстановление клана. Она внимательно посмотрела мне в глаза. Значит, будешь восстанавливать клан? Есть такие планы. Тогда хочу, чтобы ты знал, что для этого не подойдут обладатели Шарингана и Бейкугана. Нет, я не против шашни с ними, но их гены войдут в конфликт с генами Узумаки. Ребенок, конечно, будет сильным, но не получит плюсов ни одного из кланов. Я понятливо кивнул. Хорошо, учту. Ну, мне кажется, пора. Хорошо, до встречи. Кушина медленно растворилась в воздухе, а я задумчиво осмотрелся. Мда, надо тут все подготовить к ее следующему приходу, да и самому жить тут несколько месяцев, а это лучше делать в комфорте. Сказано, сделано. Я приступил к обустройству пространства. В первую очередь создал гигантский луг, реку, небольшой лесок. Я чувствовал, как каждый новый объект подтачивает мою концентрацию, но продолжал. Создал небо, смену дня и ночи, солнце, луну и звезды, деревянный домик на несколько комнат. И только когда оформил убранство домика, я смог завалиться на кровать и провалиться в дрему. Последней моей мыслью было: хорошо поработал. Глава 2. Наруто. В мой домик, где я сидел и гонял по своему еще нерожденному телу чакру, вошла Кушина. Конечно, многие знатоки канона могли бы закричать, мол, туфта, а чак пробуждается только лет в 5-8. Если бы можно было раньше, то все бы в кланах раньше очаг пробуждали. Я не знаю, что там можно или нельзя делать в каноне. Я знаю, что мой очаг чакры еще только формируется, и прогонять через него чакру полезно. Именно поэтому я прогоняю через него и по еще только-только формирующимся каналам чакры чакру моей мамы, в которой находится весьма большая примесь чакры девятихвостого демона леса. Еще хорошо, что Кушина сама мне помогает, ограничивая количество чакры, которое попадает в мой организм. Пока что это только капли, капли, которые я аккуратно провожу через свой очаг и по всем-всем каналам, даже самым тонким. Благо, у меня достаточно воли для того, чтобы держать крохи малознакомой энергии под плотным контролем. Мама, я посмотрел на девушку, которая не переставала удивляться обстановке в моем внутреннем мире. Вообще, когда она пришла ко мне на следующую ночь после нашей первой встречи и увидела все то, что я успел наделать, то просто рухнула на зеленую травку и шокированно осматривалась минут 15. Сейчас это уже не вводит ее в ступор, но удивление она по-прежнему демонстрирует, ведь с каждым днем я добавляю все больше и больше деталей. «Ты выучил иероглифы?» Я кивнул. «Да, конечно, иероглифы, это весьма непривычно, но для опытного разумного, который привык учиться, выучить их за месяц не составит труда». Я улыбнулся. «Еще хорошо, что Шинигами позаботился о том, чтобы мы могли понимать друг друга при общении, а то только иероглифы я бы учил месяца 4, и это если бы ты тут находилась беспрерывно». «Это да». Она улыбнулась и подошла ко мне и погладила меня по голове. «Знаешь, не думала, что смогу принять тебя в качестве сына». Я промолчал. «Тебе не обидно?» «Нет». Я покачал головой. «Почему мне должно быть обидно? Но ведь, мам, я вполне могу поставить себя на твое место и понимаю, что принять то, что произошло при участии Шинигами, весьма непросто. Так что я не обижаюсь на тебя». Она грустно улыбнулась. «Кстати, встав со своего места, я подошел к книжной полке и взял оттуда самую обычную на первый взгляд книгу, которую передал Кушине. Тут собраны мои мысли о океане душ, пространстве между мирами и о том, как можно выжить там и сохранить свою личность и память». Она моргнула, рассматривая книгу, которую держала в руках. Медленно ее глаза шокированно раскрылись, и она перевела взгляд с книги на меня. «Это мне?» «Да». «Я спасибо». Я усмехнулся. «Это моя обязанность как мужчины заботиться о женщинах моей семьи. Но, и то, что я еще не родился и не имею возможности оберегать тебя во внешнем мире, не повод отказываться от своих обязанностей». «Я». Она прижала книгу к груди, а по ее щекам потекли слезы. «Мам, ты чего?» «Я, у меня такой хороший сын, Даттибае». Усмехнувшись, я погладил ее по голове. «Не плачь, это еще не все». «Не все?» «Нет». Я покачал головой. «Просто вторая книга пока еще не готова». «Вторая?» «Да». «И о чем она?» «О мирах, в которые можно попасть. За 3 жизни я прочитал огромное количество книг, и большая часть из них так или иначе являются, так сказать, слепками, отражениями, наблюдениями пророков, как ни назови. Но факт есть факт, и большую часть описанных миров можно найти, находясь в океане душ. И ты хочешь составить список?» «Список и краткое описание». Я покивал головой, а Кушина, не выдержав, рванула вперед и сгробастала меня в объятия, после чего разревелась. Некоторое время я потратил на то, чтобы успокоить эту красавицу. «Знаешь», — продолжал я гладить ее по голове, когда она немного успокоилась, — «в такие моменты я не вижу перед собой шиноби, я вижу красивую и ранимую девушку, и у меня даже возникает сожаление из-за того, что ты моя мама, потому как-нибудь ты ей, я бы сейчас мог утешать тебя не только гладя по голове, но и поцелуями». «Наруто Даттибае, ты что такое говоришь?» Она очень сильно смутилась. «Я говорю, что у меня самая красивая мама во всем мире». «Спасибо». Еще минут 15 мы просидели рядом друг с другом. Кушина с какой-то особой радостью находилась в моих объятиях, слушала мои комплименты, принимала поглаживания по голове. Я же действительно начал сожалеть, что не могу наложить руку на эту девушку. Все же я действительно начал воспринимать ее как свою маму. «Так, Даттибае, надо еще кое-что сделать сегодня». Она нехотя выбралась из моих объятий, при этом потрясая кулачком, а затем схватила меня за руку и только после этого удивленно замерла. «Ты всегда был таким маленьким?» «Нет». Улыбнувшись, я покачал головой. Просто моя визуализация подстраивается под телесную оболочку. Пока это заключается в постепенном впадении в детство. Это не отражается на самом сознании личности, но вот внешне. Думаю, к моменту рождения я буду выглядеть лет на 5-6. Все же дальнейший откат возраста будет несколько проблематичен для меня, и потому я буду удерживать возраст своего воплощения во внутреннем мире. Ясно, пошли. И меня потянули. Неважно в какую сторону, просто в один момент мы исчезли с лесной поляны и появились в каком-то доме, разделенном на две части круглыми деревянными прутьями. Это, да, это мой внутренний мир, а это, гррррррр. В решетку ударилась гигантская рыжая лапа. Вот только я не слышал в этом рыке угрозы, скорее наигранность. А во, я, отпустив кушину, подошел к прутьям и всмотрелся внутрь, и хоть там было весьма темно, я смог разглядеть два кроваво-красных глаза. Глазастик. Без страха я вошел в клетку к девятихвостому, во взгляде которого читался интерес. Пара десятков шагов, и я подхожу достаточно близко, чтобы увидеть морду лиса. Стоп, я медленно склоняю голову на бок. Мам, а почему ты мне не сказала? Не сказала, что? Ну, судя по этой симпатичной рыжей мордочке, это вовсе не лис, а лиса. Кха, лиса очень сильно растерялась. Я же, не теряя времени, подошел еще ближе и аккуратно погладил ее по носу. «Здравствуй, ты же девятихвостая лиса?» «Да, мама не говорила мне твоего имени, но я рад с тобой познакомиться, будущая напарница. Мое имя Узумаки Наруто». Чмок. Я демонстративно громко чмокнул эту лисицу в нос, и от этого она окончательно выпала в осадок. «Ахахахаха». Кушина упала на пол и зашлась в хохоте. «Ку, он тебя сделал». Это она проговорила в перерывах между хохотом. Лиса же, встав на все четыре лапы, отошла немного назад, а ее клетка наконец наполнилась освещением, и я смог ее рассмотреть. Правда, недолго. С негромким хлопком вокруг лисы распространился белый дымок, а когда он рассеялся, я увидел красноволосую девочку лет 16-18 на вид. «Здравствуй, мой будущий напарник». Девушка улыбнулась и поправила свои красные волосы. «Мое имя Курама. Курама Ноика, надеюсь, мы поладим». Я сделал несколько шагов вперед, рассматривая девушку. «Красавица!» «А, она растерялась!» Я же, воспользовавшись ее растерянностью, полностью сократил расстояние и, обняв девушку за талию, приподнял ее над полом и закружился вместе с ней. «Эй, поставь меня на пол!» Перестав крутиться, я аккуратно поставил девушку на пол, которую, после того как я ее отпустил, немного повело в сторону при попытке отойти от меня. «Мам, Курама, она хорошая». Я внимательно посмотрел на Кушину. «Я знаю». «Хорошо, тогда я расскажу еще кое-что в том параллельном мире, про который мне известно. Минато должен использовать какую-то печать, которая разорвет ее на две части, условно злую и добрую». Курама напряглась, да и Кушина посмотрела на меня очень внимательным взглядом. «Этого нельзя допустить». «Не допустим». Кушина покивала, да и Курама, услышав это, несколько расслабилась. «Кстати, я тут подумал, мда, не издевайся, знаешь, довольно сложно вспоминать подробности о этом мире, я ведь читал и смотрел о нем в далеком-далеком прошлом, около 2500 лет назад». «Кхе», Курама состроила весьма смешное лицо. «Сколько?» Я удивленно посмотрел на Кураму, а потом перевел взгляд на Кушину. «Ты ей не сказала?» «Нет», она покачала головой. «Ясно», я перевел взгляд на Кураму. «Я, как ты могла понять, перерожденец». Она кивнула. «Живу уже четвертую жизнь, и третья была в качестве представителя долгоживущей расы. Так-то представители этой расы живут около 1000 лет, но за счет той энергии о управлении, которой я сейчас ничего не помню, я смог продлить этот срок». «Погоди, погоди». Курама замахала руками. «Как это не помнишь?» Я пожал плечами. «Я лишь осколок души, осколок, отправленный за поиском знаний. А зная себя, если бы я оставил себе память о управлении этой энергией, то на чакру я бы забил. Не полностью, конечно, просто я бы перекладывал приемы использования чакры на силу, а саму чакру бы не трогал». «Ясно. Кстати, насчет того, что я подумал». Я усмехнулся и перевел взгляд на Кушину. «Мам, а ты же можешь создать во внутреннем мире запечатывающие свитки?» «Да». Она смотрела на меня пока, еще не понимая, к чему я веду. «А теневого клона создать?» «Да». «А запечатать клона в свиток?» «Да». «И я смогу полностью обучить тебя на мастера печати. Ты гений». Кушина бросилась ко мне и обняла, вжав меня в свою грудь. От автора. Пока выкладка по 2 главы в день. Глава 3. Время летело. Сон мне был почти не нужен, ну разве что пару часов в сутки, так что я учился, общался по ночам с Кушиной, а днями с Куромой. Мама не могла нарадоваться, как быстро я усваиваю информацию о печатях. Конечно, в реальности придется многое отрабатывать, но знания уже будут при мне, и это главное. А я этому песчаному идиоту Игова. Меня резко выдернуло из внутреннего мира Кушины, в котором я, отдыхая от учебы, общался с Куромой. Роды. Это слово описывает все то, что я испытал. Стоило мне немного прийти в себя, как я понял, что я уже не в руках матери. Нет, я нахожусь в руках какого-то идиота в маске. Память с трудом подкинула возможное имя этого индивидуума – Абита. Впрочем, видел я все в достаточно размытом виде и скорее угадывал по цветовой гамме и ощущениям, которые улавливал от того, кто держал меня, а он явно был настроен не очень по-доброму. Тело само отреагировало на шок и залилось криком и плачем. Я не хотел этого, но ничего поделать не мог. Мгновение, и я нахожусь в совершенно другом месте. Еще не очень хороший слух подсказывал, что за пределами моего местоположения происходит самый настоящий бой. Так, сколько прошло времени, я не знаю, но в какой-то момент меня вновь перенесли на улицу. Судя по блондинистой макушке, это сделал мой папаша, положив меня куда-то. Сосредоточься. Приложив огромные волевые усилия, я сфокусировал свой взгляд. Бушующая Курома с шеринганом в глазах, я видел, как она неестественно двигается. Слегка дергана, видимо, пытается сбросить контроль, но ничего не выходит. А рядом со мной уже находится Минато и мама. Протягиваю руки к последней, и она подходит ко мне и склоняется к моему лицу. «Так надо, ты все понимаешь и знаешь, живи счастливо, Кушина». «Время!» – выкрик Минато заставил маму вздрогнуть и отойти от меня, продолжив помогать ему в подготовке запечатывания. А я продолжал следить, стараясь запомнить каждое мгновение. Видимо, заметив подготовку моих родителей, Абита направил Курому в нашу сторону, и спустя пару минут я словно в замедленной съемке видел, как коготь лисы летит в мою сторону. Мгновение, и передо мной возникают Минато и мама, причем я не знаю, на что рассчитывал белобрысый идиот. Но вот мама использовала цепи чакры, чтобы остановить коготь, который должен был проткнуть не только их, но и меня. Еще мгновение, и коготь протыкает сначала Минато, а после и маму. Кровавые брызги из раны родителей заляпали меня с ног до головы. «Живи!» Несколько печатей, которые совершает Кушина и Курому, буквально втягивает в мой живот. При этом по моим каналам чакры словно кипяток проходит. Но к этой чакре я уже был привычен, и негативные ощущения мне пришлось испытать только от тех крох чакры, которые попали в мои каналы. А так, в большинстве своем лису запечатали именно в мой внутренний мир. «Что ты натворила?» Минато, харкая кровью, упал на колени, но несмотря ни на что пытался кричать на Кушину. «Запечатала». Медленно встав и преодолевая сильнейшую боль, она подошла ко мне и посмотрела мне в глаза. «Наруто, это твое имя?» «Наруто Узумаки. Играет. Черт возьми, запоминай. Запоминай, Наруто. Не так часто тебе попадаются такие разумные. Обычно такие разумные входят в твой ближний круг. Обычно ты сам спасаешь таких разумных, не позволяя им так поступать, но не в этот раз. В этот раз ты бессилен что-то изменить и можешь только наблюдать. Смотри и запоминай. Помни, Кха». Кушина закашлялась, и на меня попала очередная порция ее крови. «Ты представитель Кха, принц клана Узумаки». Ноги перестали держать ее, и она опустилась на колени. «Черт возьми, как мне помочь? Воля, держать». Мама грустно улыбнулась. Ее окровавленные пальцы коснулись моего живота. Еще 10 секунд она смотрела мне в глаза, а потом просто упала. Спустя еще секунд 10 рядом стали появляться другие шиноби, а, видимо, исчерпав возможности тела, провалился в сон. Некоторое время спустя. Проснуться. Поесть. Поспать. Снова проснуться и поесть. Снова поспать. Тело буквально диктует моему разуму определенный порядок действий, и сопротивляться я не могу. Нет, можно было бы, конечно, взять волю в кулак, но, если раньше это все спонсировалось взрослым организмом мамы, она же просто больше ела, чтобы получать большее число полезных элементов, которые и шли на развитие и питание моего тела, то сейчас мое тело просто не готово к большему. Все, на что меня хватает, так это погонять по каналам чакры и через очаг крохи чакры Куромы, пока кушаю, да еще прислушаться и присмотреться к окружающему миру. Ну что могу сказать, даже таких крох данных, которые я могу собрать, хватает, чтобы понять, относится ко мне более чем нормально. Кормит, моют, переодевают, все это делают вовремя, да и держат совместно с другими детьми. Год спустя, я ложился спать, день прошел весьма утомительно, я ползал, ходил, кушал, снова ползал и ходил, В общем, делал все, чтобы развиваться физически. Кушал я, кстати, много, в этом меня не ограничивали, как и других детей из моей группы, и если кто-то просил добавки, то ее давали без проблем. Я и просил, причем в обед я съедал тройную порцию, а в завтрак и ужин двойную. Но при этом двигался я очень и очень много, а также я наконец чувствовал, что у организма осталась энергия для работы ночью. Вдох, выдох. Я медленно и аккуратно погружаюсь во внутренний мир. Что за? Этот выкрик я просто не смог сдержать. Вместо знакомой лесной поляны, через которую проходит речка, я увидел канализацию. Канализацию, сука. Вдох, выдох. Прислушиваюсь к себе и одним волевым пожеланием перемещаюсь к клетке, в которой должна находиться Курама. ГРРР. Здравствуй. Мой голос заставил вздрогнуть дремавшую лисицу и приоткрыть глаза. Явился, да тело наконец сохранило достаточно энергии для того, чтобы я мог посвятить часть ночи на работу во внутреннем мире. Я вздохнул. Только что тут случилось? В смысле? Да в прямом. Я покачал головой. Находясь в утробе мамы, я создал вполне комфортный внутренний мир. Лесная полянка, река, смена дня и ночи. А это моя вина. Она вздохнула. Точнее, не вина, но в общем из-за меня. Просто при запечатывании часть моей чакры прошлась и по твоему внутреннему миру, вот он и, ясно. Прислушиваюсь к себе. Ну, думаю, за пару недель приведу все в порядок. Спешить же нам никуда. Я прав, никуда. На меня посмотрели с некоторым интересом. Ну тогда, хлопаю в ладоши и сосредотачиваю волю на желание избавиться от лишней влаги на полу, и спустя минут 5 у меня это получается. Но это было самым простым. Очередной хлопок в ладоши и, эй, что происходит? Курама явно заволновалась, ведь все стены канализации, в которой мы находились, начали рушиться. Правда, ее клетка от этого не исчезла, просто разрушенные стены оголили древесные прутья, скрытые до этого внутри стен. 2 десятка минут и все, больше никакой канализации. Вдох, выдох, хлопок и каменный пол обращается в землю, покрытую зеленой травой, а я падаю на попу. Эй, Наруто, а сколько вообще прошло времени? Неделю назад мне год исполнился. Она ошарашенно осмотрелась. И ты все это в год сделал? Да, и это не все. Но я, видимо, недооценил количество энергии, которой делилась со мной мама. В прошлый раз я с легкостью создал не только землю и траву, но и вообще обустроил все в первом приближении. Ну, не волнуйся. Думаю, к концу недели, максимум месяца, тут будет вполне комфортно жить. Да и система безопасности не позволит попасть в мой внутренний мир даже с использованием шарингана. Ты ври, да не завирайся. Я не завираюсь, просто мой разум весьма силен, так что, обустроив тут все по нашему с тобой вкусу, я смогу заняться безопасностью. Просто смещу это место, а на первом плане создам ту самую канализацию с фальшивой клеткой и фальшивым лисом, который будет рычать, бить лапами по клетке и тому подобное. ХМФ. Я прошел сквозь прутья и присел рядом с мордочкой Курамы, привалившись к ее щеке спиной. Ку, знаешь, мама тебе доверяла, так что и я буду полностью доверять тебе, а также постараюсь придумать, как тебе покинуть печать, при этом не убить меня и самой не стать целью для охоты со стороны Конохи и других деревень. ХМФ, не фыркай, много болтаешь, но ты вроде парень неплохой. По крайней мере, был таким, пока не родился. А каким станешь? Она слегка дернула головой, повалив меня на траву. Посмотрим. Пара минут общения, и я, попрощавшись, провалился в так нужный моему организму сон. 2 недели спустя. Хлопок. И рядом в клетке, рядом с прутьями, появляется домик. Внутри он уже полностью обустроен и готов к проживанию. Это был финальный штрих. Ну, я довольно посмотрел на получившийся дом. Можешь посмотреть свой домик. Тихий хлопок, и в клубах дыма появляется Курама, но уже в человеческом образе, и она очень быстро забежала внутрь своего домика. Минут 20 только и слышались довольные попискивания и радостные возгласы, после чего из дома показалась крайне довольная моська Курамы. «Все супер!» Я усмехнулся. «Пожелания?» «Не все супер!» Она покачала головой. «Иди сюда!» Пожав плечами, я зашел в клетку и подошел к дому, а затем прошел внутрь, где Курама показала на полку полную свитков. Эти свитки мне оставила Кушина. Там запечатаны ее клоны, их должно хватить на пару лет полноценного обучения. Ку. Порывисто обнимаю девушку, хотя с моим нынешним ростом и упираюсь носом ей чуть выше колен. Ты прелесть, да хвали меня еще. Глава 4. Отношение ко мне медленно менялось. Будь я действительно ребенком, я бы ничего не понял, не заметил. Да и вообще не помнил бы, что когда-то ко мне хорошо относились. Вот только я не ребенок, по крайней мере ментально, да и опыт у меня. Все началось с увольнения одной нянечки, на место которой пришла другая. Казалось бы, что такого? Да ничего, если не учитывать, что относилась она ко мне чуть хуже, чем к другим. Чуть более строго, чуть более требовательно, чуть. И вот это чуть точило общественное мнение в детском доме, словно вода, которая точит камень. Фраза тут, слово там, промолчать здесь. И вот уже другие воспитатели смотрят на меня недоброжелательно, а дети сторонятся. Впрочем, до избиения и издевательств не доходило, как и до ограничения в питании. А остальное, да пофиг. В 3 года я предпочитал быть предоставленным самому себе и тренироваться, хотя никто и никогда бы об этом не подумал. Я бегал по детскому дому, ползал, прыгал, ходил по стене, окружающий его карабкался на деревья, и естественно медитировал. Медитировал я с утра, вечером и во время приемов пищи. За 4, с момента как я смог попасть во внутренний мир, года мой очаг вырос весьма значительно, каналы чакры стали прочнее, а контроль был просто огромным. Уже сейчас я мог простым касанием выжигать простые печати. А еще я демонстрировал большое рвение в обучении. И это, несмотря на огромные придирки со стороны наставников. Вот только их мнение меня волновало мало. Чтение, история, каллиграфия. Вот 3 предмета, которые преподавали всем в детском доме. Делали это в игровой форме, но даже так я старался и перенимал все, чему меня учили. А учили на совесть. Встав с кровати, я потянулся и быстро одевшись пошел делать легкую зарядку, как всегда замаскированную под игру чрезмерно активного ребенка. После зарядки я как всегда принял душ, после чего съел 2 порцию на завтрак. Вот только дальше мой распорядок пошел к черту, так как сегодня был важный день, выпускной из детского дома, но не для всех, а для тех, кто достаточно силен для поступления в Академию Шиноби. Так что после завтрака я прошел вслед за одним из воспитателей, который отвел нашу группу к Иринину, который должен был проверять наши способности. Пока сидели в коридоре перед кабинетом, в котором и проходила проверка, я погрузился в медитацию, прогоняя чакру по организму. Это продолжалось несколько часов, пока очередь наконец не дошла до меня, Узумаки Наруто. Услышав, как меня позвали, я прервал свою медитацию и, встав со скамейки, пройти в кабинет. Узумаки Наруто. Да, хочешь быть шиноби? Я пожал плечами. Это большая честь. Снова пожимаю плечами, а Иринин слегка нахмурился и, покрыв ладонь зеленоватой чакрой, положил ее мне на макушку. Медленно его рука опустилась мне на затылок, потом на шею, спину и так вниз до поясницы, потом еще ниже до пяток. Хм. Обойдя меня, Иринин вновь положил руку мне на макушку, но в этот раз опускать ее он стал по передней части моего тела, и с каждым моментом все сильнее и сильнее хмурился. Кто тебя тренирует? Никто. Врешь. Не вру. Парень, это очень опасно. Мужик посмотрел на меня крайне серьезным взглядом. Ты можешь потерять возможность стать шиноби. Я только пожал плечами. Так кто тебя тренирует? Никто. Он сильнее нахмурился. Я доложу кому следует. Вновь пожимаю плечами. Ну смотри, сам подходишь. Он написал на бланке в несколько строчек, после чего отложил его в сторону и махнул мне рукой. Можешь идти. Ага. Я покинул кабинет, но на этом мои проблемы не закончились. Уже следующим утром я почувствовал, как внимание, прикованное ко мне, увеличилось вдвое. За мной и раньше наблюдали, но теперь делали это более пристально. Если бы не мой опыт, я бы и не заметил взгляда, направленного на меня, но я заметил. А еще через месяц мне отдали мои документы, в которых говорилось, что мне положена стипендия размером в 2000 ре, талоны на питание в ближайшей к моему будущему месту проживания кафешке и, собственно, сама квартира. Также мне выделили проводника, который медленно провел меня в сторону квартиры, потом от квартиры до ближайшего магазина, оттуда в сторону академии, куда мне предстояло пойти через месяц и обратно в квартиру. Уже поздно вечером я лежал на кровати и думал о том, что же я могу сделать. Талонов на питание мне определенно не хватит, они предусматривают только 3-разовое питание, стандартными порциями, а их мне будет едва-едва хватать, и мое развитие определенно замедлится. И что делать? Выставлять себя гением? Хм. Прикрыв глаза, я немного погонял в голове этот вариант, и выходило, что мне все же придется засветить свои навыки в печатях. Впрочем, показывать свой реальный уровень я точно не буду. Встряхнув головой, я провалился в сон, а следующим утром посетил ту самую забегаловку, в которую мне дали талоны на питание. Название у нее было «Рамен Ичираку». Что я могу сказать? Порции большие. сытные, но все же недостаточные. Вздохнув, я все же покинул заведение, так как для моей задумки требовалось слегка подготовиться. Пара минут, и вот я уже на своем этаже. О, малец! Я остановился и посмотрел в сторону девушки, вышедшей из соседней квартиры. Сестренка, ты новый жилец? Ага. А ты давно тут живешь? Да, уже 10 лет. А как тебя зовут? Я увидел, как плечи девушки чуть-чуть сгорбились, а от нее повеяло какой-то обреченностью. Анка. Сестренка Анка. Я склонил голову на бок, посмотрев на нее. А ты красивая. Меня зовут Наруто. Узумаки Наруто. Ее глаза раскрылись в шоке, а спустя пару секунд она одним рывком приблизилась ко мне и крепко-крепко обняла. А я Митараши Анка, и я буду твоей старшей сестренкой. Хм, что-то поскреблось в моем сознании, но для того, чтобы понять, что именно требовалось время, а его в данный момент не было, так что я просто ответил на объятие. Через пару минут она выпустила меня из объятия и затащила в свою комнату, в которой было достаточно чисто. Тут же она достала чай, чашки и стала поить меня довольно неплохим чаем. «Сестренка, а ты в академии учишься?» «Нет». Она покачала головой. «Я уже чоунин». «Чоунин, ты не знаешь?» Я покачал головой. «При выпуске из академии ты получаешь звание генин. Потом тебя направят на экзамен, по результатам которого могут присвоить звание чоунин. Также это звание могут дать за выполнение определенного количества заданий определенной сложности. Затем идет звание специального джоунина, это узкопрофильный». Она посмотрела мне в глаза. «Ты понимаешь значение этого слова?» Я постарался сделать вид, что очень сильно задумался. «Это когда что-то одно умеешь?» «Да, почти». «В общем, специальный джоунин — это узкопрофильный специалист. Потом идет джоунин, это очень сильный шиноби, элита деревни». Я склонил голову на бок. «Сестренка слабая?» «Кхем». Девочка поперхнулась чаем. Я же встал с кровати и, обойдя столик, обнял ее. Она как раз сидела на коленях, и потому мне удалось прижать ее голову к своей груди. «Братик тебя защитит». Я стал гладить ее по голове, а в голове наконец всплыло воспоминание относительно этой особы. «Интересно». Словно случайно я задел курточку, из-за чего воротник отошел чуть в сторону, и я смог увидеть знаменитую проклятую печать. Хм, придется изучить эту область. Девочка, она по первым ощущениям она очень хорошая, и надо будет очень постараться, и помочь ей. Эй, мелкий, я вообще-то сильная. Она наконец пришла в себя, и выбравшись из моих объятий, она посмотрела на меня. Но сестренка сама сказала, что есть те, кто сильнее. Да, но... А я мальчик, я должен защищать девочек. Анка легко рассмеялась. Давай договоримся, ты будешь меня защищать, когда окончишь академию, а пока тебя защищать буду я. Я внимательно посмотрел на нее. Хорошо, но если сестренке будет нужна помощь, то сестренка мне скажет. Договорились. Она посадила меня к себе на колени и прижала к себе. До обеда время пролетело незаметно. В хорошей компании оно всегда летит незаметно, правда, и обедом меня Анка накормила. И только после этого отпустила меня к себе домой. Уже сидя в своей квартире, я задумался. Надо форсировать свое обучение. Конечно, мама некоторым вещам обучить меня не сможет, но тут надо будет подумать, как выбить библиотеку клана у Сарутоби. Впрочем, Хирузин мужик неплохой. По крайней мере, так считает мама, так что если все правильно подать, то он либо выдаст, если сам взял на сохранение, либо выбьет у Данза, если тот украл. Ладно. Встав, я быстро взял свои деньги и побежал по магазинам. Надо было купить тетради, ручки, набор для каллиграфии сделаю сам, песок найти не проблема, как и веточку от дерева ближайшего обломать, а более продвинутый мне пока не нужен. Надо пока с этим навыком поработать. Еще надо купить одежду. Блин, много всего надо, а еще надо купить чернила. С покупками я закончил только к вечеру, и после этого, поужинав, завалился в медитацию. Следующее утро началось с зарядки. Зарядки под командованием Манка. Она серьезно решила взяться за мою подготовку к академии, и я старался не ударить в грязь лицом. Впрочем, и не ударил. Тебя точно никто не тренировал? Точно, сестренка, точно. Я вздохнул. Кстати, сестренка, а подскажи, где можно про печати почитать? А зачем тебе? Она удивленно посмотрела на меня. Ну, я когда в детском доме был, прочитал в библиотеке про клан Узумаки, а у меня фамилия как раз Узумаки. Они же печатями славились, вот я и подумал, а что если это как с глазастиками, как его дзюдзицу, да дзюдзу, да, хм, я схожу в библиотеку чоунинов, посмотрю, что можно взять по этой теме, спасибо, сестренка, я бросился обнимать девочку. Глава 5, Подъем. В мою квартиру ворвалась Анка. Вот только я не спал, я медитировал, и она имела возможность это увидеть. Это, идиот. Меня ударили ребром ладони по макушке. А-та-та. Я потер пострадавшее место и, открыв глаза, посмотрел на стоящую надо мной девушку. Сестренка, ты чего творишь? Тебе еще рано. Рано? Ты о чем? Я так с глубокого детства поступаю. Девушка от этих слов словила синий экран. С раннего детства? Ну да. Пожимаю плечами. Забавное ощущение, как сейчас понимаю, скорее всего, чакры, которую я прогоняю по каналам чакры в моем теле, стараясь развивать даже самые маленькие. Это же опасно. Они присели рядом со мной. А жить вообще опасно. Анка нахмурилась. Сестренка, я должен быть сильным. Ради себя и тебя. Она вздохнула. Наруто. Сестренка, я не дурак, вижу, как к тебе люди относятся и умею слушать. Она сильно напряглась. Наши соседи тебя не очень-то любят, да и общаясь со мной. Я грустно вздохнул. Ты же замечаешь? Она удивленно посмотрела на меня. Еще месяц назад всем было на меня все равно, а сейчас уже идут слухи, демон, выродок, мразь, именно так меня начинают называть. Я вздохнул. Это из-за меня. Анка опустила голову. А вот я нахмурился. Встать со стула, на котором я медитировал, и резко ударить ее ребром ладони по макушке. Дура. А-та-та. Теперь уже Анка терла свою макушку. Ты чего дерешься? А нечего глупости говорить. Я нахмурился. Ты тут не виновата. Это еще в детском доме началось. Правда, до прямых оскорблений там не доходило. Вздыхаю. Надо будет квартиру обезопасить. Братик, ты ничего не хочешь сказать своей сестренке? Я посмотрел на нее внимательным взглядом. А сестренка язык за зубами держать будет? Конечно. Точно. Я прислушался к своим чувствам и довольно усмехнулся. Сейчас за мной не наблюдали. Это хорошо. Можно говорить более-менее серьезно. Точно-точно. Ну, пошли. Поедим завтрак. За прошедший месяц Анка стала тратить часть зарабатываемых денег на продукты, забивая ими мой холодильник. Так что завтрак я мог приготовить на нас двоих, а не идти в вечераку. Нет, там, конечно, кормит хорошо, но домашняя еда, она как-то лучше. Что ты вообще знаешь? Приготовив нехитрый завтрак, я расставил тарелки на столе и сел напротив девушки. О чем? Ни о чем, а о ком? Демонстративно показываю на себя пальцем. Ты Узумаки Наруто. Судя по скорости изучения печати, потомок клана Узумаки. Она пожала плечами. То есть только то, что я рассказал и показал. Я усмехнулся, и задрав майку, и показал ей печать. А об этом? Ну, она с тобой с рождения. То есть информацию ты даже не искала. Я вздохнул. Хорошо. Что ты знаешь о Джинчурике? Анка удивленно посмотрела на меня. Ты же не хочешь сказать? Хочу. Я внимательно смотрел на девушку. Вот в ее взгляде появилось понимание. Потом там появилось сострадание, и она, сорвавшись с места, сгробастала меня в объятия. Все же хорошая она девушка. Закончив с завтраком, меня проводили в академию. Кстати говоря, в центральную академию Конохи, а всего их в деревне с десяток. В этом учатся в основном клановые дети или дети потомственных шиноби из тех, в которых разглядели потенциал. Осматриваясь, я заметил в стороне девочку. Ее окружило несколько парней и что-то ей втолковывали, в то время как сама девочка выглядела не очень радостной. Эй, что тут происходит? Я подошел к этой группе детишек и понял, что они просто издеваются над девочкой. Вали отсюда, не твое дело. Я склонил голову на бок. А мне кажется, мое, если кучка идиотов издевается над милой девочкой. На этих моих словах девочка слегка покраснела. То мой долг как парня защитить ее. Ну, заводила хотел броситься на меня, но заметил, как на нас поглядывают взрослые, и сдержался. Я тебя запомнил. Он потряс маленьким кулачком. Я же только усмехнулся. Парни ушли, а я подошел к девчонке. Меня зовут Узумаки Наруто, а как зовут вас, прекрасная мисс? Сакура. Харуна Сакура. Тебе очень подходит. Я мягко ей улыбнулся, и девочка покраснела еще сильнее. Милаха. Я начал неспешный разговор. Девочка не выказывала никакого негатива и с радостью общалась со мной. Так мы и общались минут 10, пока к нам не подошла блондинка нашего возраста. Сакура, привет. А кто это рядом с тобой? Познакомишь. Это Наруто. Меня смерили очень внимательным взглядом. Сразу видно клановое, несмотря на возраст, в глубине глаз уже видны оценка и попытки найти выгоду от общения. Пока еще не явные, скорее всего, она сама еще не понимает этого, просто последствия воспитания, а это, Сакура указала на блондинку, Ина, Яманака Ина, девочка внимательно посмотрела на меня, Узумаки Наруто, я также внимательно посмотрел на нее, Хаймеф, на этот фырк девочки я только тихо рассмеялся, вызвав у нее самой и у Сакуры улыбку, еще минут 15 мы просто общались, Ина придала нашему общению новые краски, она была веселая и ни капли не смущалась, в отличие от Сакуры, но всему приходит конец, вот и нашему общению пришел конец, Хокаге все же явился и стал толкать речь, пропитанную волей огня, то есть пропагандой, я же, смотря на него так и хотел закричать, верю, вот, правда, верю, убедительно, вон как многие взрослые смотрят с пониманием и одобрением, а уж дети в рот этому старому обезьяну просто заглядывают, час, именно столько этот старик рассказывал нам пропаганду. После чего нас наконец отправили в здание на прохождение испытания, если быть точнее, то на очередной осмотр Иринина, который проверял наши каналы чакры и очакры, исходя из их развития определял класс, в котором нам предстояло учиться. Дядя Иринин, я внимательно посмотрел на осматривающего меня медика, во взгляде которого не было ненависти. Чего тебе, малец? Он слегка хмурился, внося данные в документы. А как можно научиться вот так рукой с чакрой водить? А ведь ты еще и лечить можешь? Да. Мужчина вздохнул. Могу вот так можно научиться, придя на курсы Иринина в госпиталь. Но прежде чем ты научишься делать так, он демонстративно показал мне руку, покрытую медицинской чакрой. Тебя научат оказывать первую помощь без чакры, заставит выучить много-много трав, лекарств. В общем, выучить надо будет очень много. Я пожал плечами. А когда начнутся курсы? Сегодня. Он пожал плечами. В 2 часа дня. Я понятливо кивнул. Я приду. Приходи. Он усмехнулся. Видимо, не верил в то, что ребенок действительно придет. А если и придет, то высидеть занятия, а после и выучить материал он точно не сможет. И он был бы прав относительно других детей. Но не меня. Так, разве ты хорошо кто-то учил? Нет. Качаю головой, и Иринин, пожав плечами, сделал очередную запись в личном деле. Как скажешь, проходишь в класс А. А как прохожу? Ну как я по сравнению с другими детьми? Под стать своему клану. Иринин усмехнулся. А это как? Склоняю голову на бок. Просто в детском доме мало что о клане было, только что они были мастерами печатей. Это значит, что чакра у тебя в сотни раз больше, чем у ровесников. Конечно, должно быть только в десятке, но судя по состоянию твоего очага и каналов чакры, ты медитируешь? Я кивнул. Да, сестренка недавно заметила меня, как я сидел, прислушиваясь к себе и управляя энергией в теле, и объяснила, что это медитация. И как давно ты медитируешь? Я пожал плечами. Сколько себя помню, утром, во время приема пищи, перед сном, а остальное время, как сказала сестренка, шила в попе, и я ношусь по общежитию, а раньше по детскому дому. Бегаю, лазаю, прыгаю. Мужчина покачал головой. Вот тебе и гений поколения. Сказал он это очень тихо, но я услышал, даже не понимая, что делает, научился медитировать. Такого точно надо на курсы записывать, да и информацию о печатях подкинуть, а выучиться, обновит печати в госпитале. Я внутренне усмехался. Впрочем, я ничего не имел против, и после того, как узнал, в какой класс меня распределили, покинул академию, встретившись на выходе с Сакурой и Ина, которых тоже распределили в класс А. Мы еще немного пообщались, а после я пошел в госпиталь. Глава 6. Тетя, мне дядя из академии сказал, что можно прийти и записаться на курсы Ирининов. Я внимательно посмотрел на женщину, стоявшую у стойки регистрации. Она бросила на меня свой взгляд и слегка скривилась. Видимо, слухи дошли уже и сюда. Прямо по коридору, кабинет 305. Спасибо. Вежливо кланяюсь ей и иду в указанную аудиторию, где спокойно занимаю одно из пустующих мест. Впрочем, и тут сегодня не было ничего интересного. Нас всего лишь записали, составив список, выдали пропуск в один из разделов библиотеки, а также дали список литературы, которую нам желательно изучить в течение этого года. Закончилось все это буквально через 20 минут, после чего я направился в библиотеку, где получил книги. Хотя правильнее назвать это методичками по оказанию первой помощи. Кстати, в группе все были немного старше меня, в среднем года на 3-4, и они по какой-то причине не пошли в библиотеку. Вот странно, вроде уже учатся в Академии Шиноби, а в другом случае они тут бы не оказались, и должны понимать цену знаний, но нет. Забрав все методички, я первым делом забежал домой, где оставил их, а после проверил квартиру Анка, к ключи от которой у меня были. Там я нашел записку, в которой Анка рассказала, что ее отправили на задание за пределами деревни. Выходило, что некоторое время видеться мы не будем. Ну, оно и к лучшему, есть у меня идея показать ей невероятный прогресс в искусстве печати, а для этого надо наклепать кучу взрывных печатей, так чтобы и на испытания хватило, и чтобы самой Анка на расходнике осталось. Блин, и где взять свободного времени? Эти размышления не помешали мне взять несколько талонов на питание и добежать до Ичираку, где я отдал сразу 3 талона, заказав самые большие порции. Благо старик, владелец заведения, был мужиком понимающим и ко мне относился более чем хорошо, как и его дочка, которая помогала ему с нарезкой ингредиентов. Ну и как у тебя дела, малец? Нормально, старик. Сегодня поступил в Академию Шиноби, а также записался на курсы Ириненов, так что день прошел просто великолепно. О, так ты поступил в Академию, да еще на курсы Ириненов записался. Старик Тиучи протянул мне 1 талон назад. Тогда 1 порция за мой счет, старик, спасибо.